El Rastro. В одном из кварталов Мадрида, где живет самая бедная часть населения, между бесчисленными мрачными грязными переулками, есть большая площадь, окруженная жалкими домишками. В каждом большом городе Испании в бедных кварталах есть такая площадь, предназначенная для торговли всевозможными предметами. Ее называют «эль-растро», то есть «след». Это название произошло, вероятно, от того, что здесь продают много краденных вещей, и хозяин пропавшего прежде всего идет сюда, так как тут, скорее всего, можно напасть на след вора. В Мадриде эта торговая площадь занимает огромное пространство и имеет важное значение для большинства народа. Тут он находит все необходимое. Тут продают не только плоды, мясо, вино, печенье и лакомства, но и старые новые платья, платки, вуали, разные женские уборы, посуду, образа, амулеты. И все это часто покрытое пылью и захватанное от недавнего употребления. Возле дорогого плаща висит старое платье цыгана. Заржавленная сковорода стоит рядом с серебряным бюстом святой Клары. Дорогое коралловое ожерелье лежит возле кухонной ложки. Розовый венок повешен вместе со старыми револьверами. Шелковое платье висит на ручке старой метлы, а вышитая мантилья лежит возле жирной кухонной посуды. На всем отпечаток народного характера. Страсть наряжаться и неопрятность. Тут же аппетитно разложены съестные товары, головы и внутренности разных животных. Всюду отвратительный запах от лавок и столов. Цыгане и воры бродят вокруг или лежат у порогов домов, кричат торговки, хихикают публичные женщины, указывая своим любовникам на те или другие прекрасные вещи, которые им хочется купить. После захода солнца на Растро поднимается оживленное движение. И до самого позднего вечера площадь становится сборным пунктом самых дурных жителей столицы. Здесь человек с разбойничьим лицом продает за бесценок краденую серебряную чашу. Там у цыгана торгуют старую широкополую шляпу. Немного дальше несколько человек поедают пучеро, пальцами заменяя нож и вилку. В углу старая цыганка гадает девушкам и дает на прокат за небольшую плату засаленные карты молодым людям. А в другом месте поднялся крик, потому что Аль-Гвасил задержал вора с краденными вещами. Там погонщики мулов торгуют старую узду, а здесь стеснится толпа у столика со стаканами лимонада. В нишах у некоторых домов, окружающих площадь, множество народу любуется разложенными веерами и зонтиками, пестрыми букетами, золотыми вещами и жемчугом. Уже наступил вечер. У одной из ниш стояло трое мужчин, тихо разговаривающих между собой. Двое были безбородые, коренастые, приземистые личности, по-видимому, подчиненные третьего, одетого моднее и лучше. По костюму, соответствовавшему несколько суровой весне, он принадлежал к высшему сословию. У него было бледное безбородое лицо и беспокойные бегающие глаза. «Вы будете стоять недалеко в стороне», — сказал он двум другим. Те кивнули в знак согласия. «Вам известна ваша обязанность. Главное, следите за тем, чтобы мне не помешали. Если услышите крик, удержите и успокойте тех, которые поспешат на него. Затейте драку между собой, чтобы отвлечь внимание и шумом заглушить крик». «Понимаем, сеньор», — отвечал один из двух. «Все будет сделано». «Знаете вы лавку старого Моисея?» «Как же! Там в простенке ниша». «Ступайте и станьте недалеко от нее», — приказал третий. Оба тотчас отошли и смешались с толпой. Он же подошел к нише старого торговца драгоценностями Моисея, разбогатевшего от продажи и покупки золота и бриллиантов. Старый Моисей, старшина и представитель еврейского населения, прежде был бедным витошником и нажил свое богатство терпеливым, честным трудом. Все ювелиры обращались к нему для закупки жемчуга, рубинов, смарагдов. Ни у кого не было такого огромного выбора драгоценных камней, как у Моисея. Часто к нему обращались парижские ювелиры. Но, несмотря на свое богатство, Моисей не переехал в какой-нибудь великолепный магазин на плаца Маор, а остался в той незаметной лавчонке, в которой разбогател. Кроме того, он вел и денежные дела, и многие знатные доны были его должниками. Маркиз де Лас и Цагас только что вошел к нему, и старый еврей в черной шапочке на лысой голове и с длинной седой бородой почтительно встретил молодого офицера. Моисей взвешивал старые золотые кольца и чаши, сидя с маленькой лампочкой у своего рабочего стола в глубине лавки, и, подходя к маркизу, вытер руки о полы длинного, темного, сильно поношенного кафтана. — Добрый вечер, сеньор маркиз, — сказал он, кланяясь и снимая шапочку. — Не открывайте головы, Моисей, ведь у вас совсем нет волос. — Ничего у нас нет вечного, сеньор маркиз, все суета. Но что с вами? Вы так бледны и встревожены, сеньор маркиз, как будто случилось какое-то несчастье, — испуганно воскликнул старый еврей. — Пустяки, Моисей, мне немножко не здоровится. — Немножко не здоровится? Старый Моисей не смеет спрашивать, — недоверчиво сказал еврей. — Но от легкого недомогания не проваливаются так глаза. Они у вас еще недавно были такие блестящие и ясные. — Нет, сеньор маркиз, у вас болит там, глубоко, — прибавил он, указывая на грудь. — Ну да я ведь предсказывал, что прекрасная Альмендра заставит болеть ваше сердце. Всегда предсказывал. Но все бывает к лучшему, сеньор маркиз. — Вы хороший старик, Моисей, и опытный человек, — отвечал молодой офицер. Но к делу. Завтра 1 апреля. Что я вам должен? О, если б все мои покупатели были такие аккуратные и благородные, дон! — подхватил старик, вынимая из железного шкафа кожаную папку. Но зато ведь никто не даст денег под такие маленькие проценты, как я, сеньору маркизу. Я знаю, вы честный человек, Моисей, не ростовщик. «Ха, если б я был ростовщиком! Боже праведный, тогда сеньор маркиз, несмотря на свои богатства, давно уж был бы в крайней нужде. Завтра вам следует заплатить 50 000 дурос, вот расписки, одна в 30 и две в 10 000. «Хорошо, вот деньги, Моисей, — сказал молодой человек, вынимая из изящного бумажника несколько банковских билетов и отсчитывая 50 000 дурос. «Совершенно верно, сеньор маркиз. Не надо ли какого-нибудь украшения? Вчера я добыл кольцо с бриллиантами, его продала принцесса Альба. Это старинная вещь. Но бриллиант какой, сеньор маркиз, какая игра, точно радуга!» «Сегодня мне ничего не надо, Моисей. Берите же деньги». «Очень благодарен, сеньор маркиз!» «Теперь вот еще что, Моисей. Мне остается 150 000 дурос, которые сегодня мне не понадобятся. Не возьмете ли их на сохранение на несколько дней? А может быть и недель?» «Большая сумма, сеньор маркиз, но я охотно сделаю это», — отвечал старый еврей, не заметив, что к стеклу окошечко его лавки прильнуло чье-то лицо, будто высматривая, что у него делается. — Подождите минутку, сеньор маркиз, — прибавил старик. — Что такое, Моисей? — Я только напишу вам расписку. — Мне от вас не нужно никаких расписок, Моисей. — Благодарю. Очень благодарю вас за такое доверие, сеньор маркиз. Оно приятно сердцу старого еврея. 150 000 дурос без расписки. Ха, да это капитал, который может дать возможность блестящего существования целой семье, «И без всякой расписки!» — воскликнул старик, и на глазах его блеснули слезы радости. «Но я не могу согласиться на это, сеньор маркиз!» «Нет, пусть так останется. Большая часть этих денег может понадобиться мне раньше, нежели мы с вами думаем», — сказал молодой человек. «Мне только не хочется оставлять деньги при себе, и потому я принес их вам на сохранение. Прощайте, Моисей». «Расписку, сеньор маркиз!» Но Горацио уже ушел. «Не взял расписки», — пробормотал Моисей, глядя ему вслед. «Но деньги его не пропадут, я сберегу их. Это очень большое доверие. Я и десятой доли такой суммы никому бы не доверил. Он еще молод и неопытен. Но не Моисей научит его горькому опыту». Старик спрятал банковские билеты в железный шкаф. Там на верхней полке лежала только крупная сумма чистыми деньгами, а на остальных полках были драгоценные камни и разные другие ценные вещи. Потом он снова сел к рабочему столу. Вдруг дверь опять отворилась. В лавку вошел изящно одетый мужчина с бегающим взглядом и бледным безбородым лицом. Моисей взглянул на него и подошел к узенькому прилавку, отделявшему его от покупателей. Вошедший был ему совсем незнаком. «Вы торговец с драгоценностями Моисей?» «Точно так, сеньор, что вам угодно?» «У меня есть к вам дело», — важно сказал незнакомец, распахнув немного пальто и выставляя на вид дорогую шейную булавку. «Но мне надо знать, делаете ли вы крупные покупки и хорошо ли платите?» «Я покупаю все, что имеет ценность и может доставить хороший сбыт. А насчет платы никто другой не даст того, что я. Справьтесь об этом в Париже, Лондоне, Брюсселе. Что вы хотите продать?» «Наследство графа Лерма. Там одних бриллиантов будет на миллион». «На миллион?» — с удивлением спросил Моисей. «Пожалуй, на полтора. Кроме того, есть еще золотой и серебряные приборы на 100 кувертов, шпага Филиппа II, украшенная бриллиантами и смарагдами, две шейные цепи чистого золота с бирюзой, пояс, убранный драгоценными камнями, подарок султана, и много другого». «Богатое наследство». «Я имею поручение совершить эту продажу для графини, живущей обыкновенно в Севилье. Теперь она приехала в Мадрид». «Вы, вероятно, родственник сиятельной графини?» — спросил Моисей. «Нет, я ее доверенное лицо». «Так-так. Но дело в том, что надо поторопиться с продажей. Графиня не хочет долго оставаться в Мадриде», — сказал незнакомец. «Это невозможно, сеньор. Я должен прежде увидеть вещи. Они тоже здесь, в Мадриде?» «Да, и я хотел бы знать, располагаете ли вы достаточными суммами, чтобы купить все на чистые деньги?» Старый Моисей самодовольно усмехнулся. «Если есть что купить, сеньор, так найдутся и деньги, если бы даже понадобились и 2 и 3 миллиона. «И сумма у вас при себе?» «При себе?» — с удивлением спросил Моисей. «То есть я хочу сказать, вы не задержите графиню платой?» — Ни малейшим образом, сеньор. Где можно будет увидеть вещи сиятельного графа Лерма? — Пойдемте сейчас со мной. — Сейчас? — Нет, сеньор, этого нельзя сделать. — Так назначьте время завтра утром. Я предупрежу графиню и спрошу, будет ли ей угодно принять вас. — Лучше всего завтра пораньше, до открытия лавки, сеньор. — Хорошо. Так я надеюсь, мы уладим дело. Вы принесете необходимую сумму? «Нет, сеньор», — ответил Моисей, указывая на шкаф. «Но вы можете считать, что деньги у вас в кармане. А чего не хватит, я возьму в банке, чтобы не задерживать графиню. Если решим дело». «Хорошо. Так я предупрежу ее. И сегодня же вечером сообщу вам ее решение», — сказал незнакомец. Я буду здесь через полчаса. — Жду вас, сеньор, — сказал Моисей, поклонившись. Незнакомец ушел. Старик посмотрел ему вслед. — Граф Лерма, — пробормотал он. — Действительно, какой-то граф Лерма умер несколько недель тому назад. И графиня торопится продать наследство? Хм, странно. Вообще дело кажется мне не совсем ясным. Но ты увидишь, старый Моисей, когда завтра утром пойдешь к графине. Он снова хотел сесть за работу, как дверь опять отворилась. — Тссс! Моисей! — тихонько сказал чей-то голос. — Что такое? — А, это ты, Захария, — сказал старик, увидев заглядывающую в дверь голову еврея с черными баками и длинным горбатым носом. Это был меняло Захария, имевший тут же недалеко свою лавку. — Войди, — прибавил старик. — Что тебе надо? — Зачем к тебе приходил этот человек, Моисей? — Дело есть завтра утром. — Он знаком тебе? — Сегодня первый раз видел. Его прислала графиня Лерма для покупки у нее наследства. — Что ты об этом думаешь? — спросил Захария, войдя в лавку. — А я ведь хорошо узнал его. Это чиновник Толецкого банка, Бартоларко, которого так внезапно отпустили после большой пропажи, потому что на него пало подозрение в участии. — Бартоларко? Ты ошибся, Захария. — Не будь я Захарией, если это не так. Ведь ты знаешь, я прежде жил в Толедо, у известного банкира Леви, и мне часто приходилось бывать в банке. — Но к чему же он стал бы рассказывать мне о графине? — Берегись, Моисей. Он, наверное, здесь замышляет грабеж. — Грабеж? — Да, ведь из банка его уволили именно по подозрению. — Но какой же здесь может быть грабеж? Я только пойду с ним к графине. Мне показалось, что он просто возлюблен на ее. — Все так. Но что ты скажешь, если во время твоего отсутствия его помощники оберут твою лавку? — Да я и не пойду с ним ночью или вечером, а назначил утренний час. Ты умно сделал. Смотри, Моисей, не оставляй здесь на ночь всего, возьми ценные вещи с собой на квартиру. Мало ли что может случиться. Как только я взглянул на Бартоларко, мне сейчас же пришло в голову, что он замышляет новую штуку. Ты богатый человек, это все знают, и в твоей лавке найдется чем поживиться. Разве это так легко сделать, Захария? Ведь тут ставни на окнах и двери железные. Стены также обиты листовым железом. Спокойной ночи, Моисей. Прощай, Захария. Меняло ушел от старого единоверца, так как был уже 9 час, и он кончал в это время свои занятия. Моисей тоже в эти часы запирал свою лавку. Старик подошел к окну, закрыл тяжелые железные ставни, погасил газ, оставив только один рожок над прилавком, и собирался уже потушить лампочку на рабочем столе, как дверь быстро отворилась, и вошел прежний незнакомец. Он, казалось, очень быстро шел или был сильно взволнован. Глаза его блестели и беспокойно бегали, лицо было еще бледнее прежнего. Моисей остановился за прилавком, вопросительно посмотрев на него. — Я вернулся передать вам, что графиня согласна, — сказал незнакомец. — Завтра в 9 часу утра я зайду за вами. Где вы живете? — Ну, это слишком высоко, сеньор, — отвечал старик. — Вы не беспокойтесь. Около 9 часов я буду ожидать вас здесь, на улице. — А чтобы вы ознакомились несколько с ценностью и числом вещей, — продолжал незнакомец, вынимая из кармана бумагу, — я принес вам подробный список. — Очень хорошо, сеньор, — отвечал старый Моисей, сомнения которого начинали снова рассеиваться. Незнакомец разложил лист на прилавке, обратив внимание еврея на самые ценные вещи. И в то время, как последний наклонился над бумагой, он поднял руку, как будто для того, чтобы усилить газ. В руке у него блеснуло что-то острое. Старик хотел поднять голову, но в ту же минуту упал от страшного удара ножом. Он почти лишился сознания. Бартоло Арка не мог так же быстро повторить удар, потому что еврей лежал по другую сторону прилавка. Между тем старик громко закричал, и пока разбойник успел открыть прилавок и подбежать к нему, он успел закричать еще раз изо всей силы. И вдруг замолк. Второй удар лишил его сознания, а третий убил совсем. На улице или наверху в доме послышались голоса бежавших на помощь. Бартоло Арка, новый член Гордунии, испугался, почувствовав приближающуюся опасность. Пробормотав проклятие, он схватил с прилавка ключи от шкафа, который теперь уже некогда было очистить. Он надеялся прийти сюда ночью, если его помощникам удастся сдержать любопытно. С ловкостью кошки выскочил он из-за прилавка, где умирал старый Моисей, и собирался поскорее выбежать за дверь, чтобы тотчас захлопнуть ее за собой. Но в коридор, куда она выходила, уже вбежало несколько человек, мужчин и женщин. Два чиватаса между тем искусно выполняли свою роль, и им удалось удержать и сгруппировать вокруг себя часть толпы, подбежавшей было на глухой крик Моисея. Однако не все остались смотреть на их импровизированную ссору. Несколько человек вбежало в дом, чтобы узнать, кто и откуда звал на помощь. Бартоло Арка бросился из лавки, но не успел запереть за собой дверь, как нос к носу столкнулся с несколькими мужчинами, остановившимися в удивлении и ужасе и совершенно растерянными. Оттолкнув двух женщин с такой силой, что они упали, он пустился бежать, но тут один из мужчин опомнился наконец и крикнул: «Держи его, вор!» Некоторые бросились в погоню, другие поспешили в лавку, где нашли убитого Моисея. При известии об этом все, кто еще смотрел на обоих ссорившихся, пустились вдогонку за убийцей по мрачным переулкам Мадрида. Однако Бартоло Арка оставил далеко за собой своих преследователей и надеялся скрыться от них благодаря слабому освещению улиц. Оба дравшиеся, вцепившиеся друг другу в волосы, теперь бросили свою драку и бежали вместе с другими. Но они быстро исчезли, когда внезапно и неизвестно откуда раздался громкий крик: «Это члены Гордунии! Это дело Гордунии! Преследуйте их! Теперь они не уйдут от нас! Это Гордуния! Гордуния!» Почти всем было знакомо это название. В прошлые столетия оно посеяло слишком много страха, и теперь крики «Гордуния! Гордуния!» грозно раздавались посреди ночи, заставляя содрогаться каждого. Граждане с озабоченными лицами выбегали из домов, стараясь узнать причину этого крика, и быстро распространялась по городу весть об убийстве Моисея. Народ продолжал гнаться за убийцей, или, точнее, за тем, кто последним вышел при всех из лавки, но догнать или поймать его было невозможно. Несколько раз прятался он от своих преследователей в темных улицах, но, однако, ему удавалось снова выгонять его оттуда. Наконец разнеслась весть, что убийца добежал до Прадо, свернул там в одну из улиц и исчез в великолепном палаццо. Тщетно разъяренная толпа обыскивала все здание, злодею все-таки удалось скрыться, так как в доме было два выхода. Говорили в народе, что человек, преследуемый криком «Гордуния», спасся во дворце графа Кортецела. Этот благородный граф, однако, выразил народу свое сожаление по поводу того, что убийцу не удалось найти, и охотно растворил преследователям все двери и комнаты своего дома. На следующий день в городе говорили все об ужасном убийстве, и все сердца трепетали при воспоминании о страшном братстве Гордунии.